Глава 18. Показания Дика Фелтона. Вернувшегося в дом Джулиана позвали в кабинет сэра Роберта. Судья рассказал, что поиски в комнате, где нашли тело и вокруг, не дали ничего интересного. Не было следов борьбы, ничего не украдено, не нашлось никакого намека на то, как девушка или убийца попали в Беллигард. Сейчас поиски расширили на весь дом. «Есть новости от констебля?» – спросил Джулиан. «Нет. Но он скоро должен вернуться и доложить, узнал ли что-нибудь от соседей. Наш пастор и его супруга недавно были у меня. Они сказали, что новости уже разнеслись по Олдертону и, конечно же, вызвали огромный переполох. Дай бог, чтобы мы сумели быстро найти преступника и положить конец панике и этому болезненному любопытству». «В искренность этой молитвы я верю», — подумала Джулиану. «Он и правда не может поверить, что виновным может оказаться кто-то из близких». Сэр Роберт протянул Кэстрелю большой лист пергамента. «Роулинсон сказал, что вы хотели получить план дома. Вот чертежи нового крыла, что построили при моем отце. Архитектор сделал наброски и главного дома, и крыла прислуги, хотя их тогда не обновляли». Джулиан разложил на столе планы первых этажей всех частей дома. Главного дома, крыла прислуги, что примыкало к нему, и нового крыла, что отходило от угла главного дома. Точно так же Кэстрель уложил чертежи вторых этажей. С высоты птичьего полета Беллигард выглядел странно и непривычно. Большие внушительные помещения, вроде холла и зала, казались маленькими квадратиками, а комнатушки, вроде секретарского кабинета напротив, будто бы были больше положенного. Я не могу представить, как кто-либо мог пройти через парадные двери и остаться незамеченным, — сказал Джулиан. Здесь негде прятаться. Каретный двор, дорога, лужайка перед домом. На пути через сад и оранжерею больше мест, где можно укрыться. Но лучше всего тайно проникнуть в дом через двор с липами или огород. Он указал на небольшое пространство у задней двери. Я думаю, эту комнату используют как приемную для торговцев? Да, торговцев и всех, кто приходит по какому-либо делу в крыло прислуги. Кажется, она расположена прямо под кабинетом Роулинсона, что совсем рядом с моей старой комнатой. Так близко и так далеко. Сэр Роберт кивнул. Любой, кто стоит у задней двери, может поднять глаза и увидеть вашу комнату. Но чтобы попасть в нее, ему придется... либо вскарабкаться на стену и влезть через окно, либо пройти через заднюю дверь, преодолеть все крыло прислуги, служебный коридор, пересечь холл и подняться по главной лестнице. Вскарабкаться по стене – это интересная мысль. Не похоже, чтобы кто-нибудь забирался на дерево, что растет у окна. На земле там ни единого следа, но вот под окном, в нескольких футах от стены, мощеная дорожка, на которой не останется следов, и отметин от лестницы. Конечно, трудно представить себе преступника, что оказался настолько дерзок, что принес с собой лестницу среди бела дня, даже когда все слуги ужинали, а члены семьи были кто в доме, кто еще где-либо. Кроме того, если лестница была, то куда она пропала? Убийца не мог слезть по ней обратно, ведь окно было заперто изнутри. «Вы можете думать об этом что угодно», — подумал он. Но вывод напрашивается один. Убийца был кем-то из обитателей дома. Кем-то, кто мог тайком впустить девушку, привести в мою комнату и убить. А потом заняться своими делами, как ни в чем не бывало. Чтобы попасть в дом извне, совершить убийство и раствориться без следа, нужно быть или акробатом, или фокусником. «Мистер Кэстрель!» «Да, леди Тарлтон?» «Я хотела поговорить с вами. Пойдемте в библиотеку». Внутри она повернулась к Джулиану лицом. Голова высоко поднята, голубые глаза сверкают. «Мой брат рассказал мне, что вы собираетесь играть полицейского, вторгаться в нашу жизнь и задавать оскорбительные, возмутительные вопросы. Я не знаю, в каком притоне вы могли нахвататься таких манер, но воспитанные люди, пребывая в гостях в чужом доме, не будут обвинять хозяев во лжи и совершении чудовищных преступлений. А я никого и не обвинял. Я просто задаю вопросы. Некоторые ответы, что я получаю, делают общую картину менее ясной. Из-за этого я вынужден задавать больше вопросов. И я знаю, что тем самым рискую стяжать себе репутацию очень неприятного гостя. «Вы не просто задаете вопросы, мистер Кестрель. Прошлым вечером вы практически обвинили меня в прямой лжи. Я был озадачен тем, что вы рассказали. Это не хочу сказать, что вы лжесвидетельствовали, но...» «Лжесвидетельствовала? Да как вы смеете?» «Леди Тарлтон, прошу прощения, если я оскорбил вас. Поверьте, если бы на кону не стояли жизнь моего слуги и моя честь, я бы с радостью поверил вам на слово и не посмел бы грубо задевать ваши чувства». «Вы льстите себе, мистер Кестрель. Уверяю вас, мои чувства вне власти такого надменного выскочки, как вы. Я не знаю, почему вы решили, что должны вмешаться в расследование. Почему вы не дадите Синдерби и особым констеблям заниматься им? Ради чего мы вообще назначаем их, как не для того, чтобы они делали необходимую, но неподобающую работу, до которой джентльмены в голову не придет опускаться? Если я вижу, как человек тонет или гибнет под копытами лошадей, я не спрашиваю себя, подобает ли джентльмену прыгнуть в реку или отогнать лошадей. О, я понимаю, мы, стало быть, должны почитать вас как героя. Я не это имел в виду. Кестрель был уязвлен. Он собрался, унял свой гнев и улыбнулся. «Туше, леди Тарлтон», — признал он. «Но поединок еще не окончен. Защищайтесь». Когда Джулиан снова повернулся к своей собеседнице, его взгляд задержался на цепочках, что та носила на поясе. Кестрель вспомнил, что они были у леди Тарлтон и вчера, еще до того, как она переоделась к ужину. 5 тонких цепочек, каждая оканчивается кольцом, на котором висит какая-нибудь мелочь. Сумочка, коробочка для наперстков, подушечка для булавок, изящная записная книжка. «На что это вы смотрите?» — требовательно спросила она. «Я только что заметил, что одна из ваших цепочек пуста. Это та, на которой вы носите ножницы для вышивания?» «Опять ножницы! Неужели уронить ножницы и порезать палец, поднимая их, это преступление или поступок, что вызывает праведный гнев, мистер Кестрель?» «Один из нас и правда охвачен гневом, леди Тарлтон, но это не я. Вы ждете, что я покажу свои сломанные ножницы? Если я пойду и принесу их, вы убедитесь, что я говорю правду?» «Это было бы очень любезно с вашей стороны. Благодарю вас». Она в изумлении уставилась на него. Она вложила в эти слова столько сарказма, что не предполагала, что Кестрелю достанет наглости и правда послать ее за ними. Но взять свои слова назад леди Тарлтон уже не могла. Макгрегор говорил, что у нее есть совесть, и он был прав. «Очень хорошо, мистер Кестрель. Я не могу выразить, каким мелочным я вас нахожу. Требовать у леди доказательств ее честности. Но если я должна своими руками вложить ножницы в ваши, чтобы вы поверили, да будет так. Подождите меня». И она вышла. Когда леди Тарлтон вышла, Джулиан принялся мерить библиотеку шагами, крутить 2 стоящих здесь глобуса. Один изображал землю, второй — звездное небо, и блуждать взглядом по книгам. Они были расставлены по полкам в строгом порядке, по авторам и темам. Тот самый томик со стихами уже занимал подобающее ему место среди других сочинений Поупа. Интересно, как сэр Роберт мог потратить 4 часа на то, чтобы найти его? «Вот, мистер Кестрель!» И леди Тарлтон положила ножницы на один из длинных отполированных столов и толкнула их в его сторону. «Если у вас есть еще какие-нибудь поручения, по которым мне нужно будет сбегать, не стесняйтесь!» «Спасибо!» Он взял ножницы. Они были сломаны, разбиты на 2 части, а сами тонкие и острые лезвия погнуты и поцарапаны. Кроме того, на них виднелись темные пятна, похожие на кровь. Ну, скорее всего, кровь леди Тарлтон. Но, как сказал Макгрегор, способа выяснить этого нет. Таким маленьким, но острым лезвием можно было убить ту девушку. Но колющий удар, неважно, столь жестокий или нет, не мог оставить на металле царапин. С другой стороны, Простое падение на пол на это тоже не способно. «Вы все еще что-то подозреваете, не так ли?» – спросила она. «Вы собираетесь следить за нами всеми и допрашивать всех, в то время как настоящий, очевидный убийца уже сидит в тюрьме? Я с величайшим удовлетворением посмотрю, как его повесят». «А я так не думаю, леди Тарлтон. Клянусь, чтобы предотвратить это, я переверну этот дом вверх дном и вытрясу души из всех и из каждого, чтобы найти настоящего убийцу». А она закрыла рот ладонью. «И что же? Что вы собираетесь делать дальше?» «Среди всего прочего, я буду расспрашивать мистера Кредека. Я хочу больше узнать о той полянке в лесу, куда он ездил вчера». Леди Тарлтон вся задрожала. Ее кулаки сжимались и разжимались. «Беллигарде есть то, во что вы не должны вмешиваться». «Должно быть, это так. Но если то, во что я обязан мешаться, и вся дьявольщина в том, что я не знаю, где и что. Вы даже не догадываетесь, сколько вреда вы причините. Но вас это не заботит, верно?» И она горько рассмеялась. «У воронов ведь черное оперение. Тогда у вас, мистер Кестрель, подходящего цвета костюм для того, чтобы пировать на чужих бедах». Леди Торлтон намекает на фамилию Джулиана Кестрель, которая переводится как «пустельга», хищная птица из семейства соколиных. И леди Тарлтон говорит, что для такого хищника у Джулиана очень подходящая фамилия. Обед подали еще до того, как Джулиан смог поговорить с Кредеком. Во время перемены блюд слуга доложил, что вернулся Синдерби. Сэр Роберт и Джулиан поспешно извинились и отправились в кабинет судьи. Синдерби привел с собой двух человек. Первым был курносый парень, лет 17-18, с румяным лицом и непослушными каштановыми волосами. На нем были короткая куртка, запачканные штаны и башмаки. Второй оказалась женщина средних лет в выцветшем платье из коричневого ситца и с рукавами, закатанными выше костлявых локтей. Сидеющие волосы были зачесаны назад и покрыты чепцом. «Вы знаете, миссис Уоррен, сэр, — сказал Синдерби сэру Роберту, — и Дика Фелтона из «Синего льва». Это единственное, кого я нашел, что хоть что-то слышали об убитой девушке». Миссис Уоррен комкала в руке передник. Казалось, она ждет, что ее в любой миг обвинят. Фелтона же происходящее, кажется, забавляло. Он стоял, чуть покачиваясь на каблуках и бросая вокруг проницательные, заинтересованные взгляды. Сэр Роберт заговорил. «Вы здесь для того, чтобы рассказать мне все, что вам известно о молодой женщине, что вчера вечером нашли убитой в этом доме. Мой секретарь, — и он показал на Роулинсона, — запишет ваши показания и попросит подписать. Я прошу вас рассказывать все, насколько возможно, точно, подробно и, конечно же, правдиво. Это очень тяжкое преступление, но я уверен, что с помощью таких добросовестных свидетелей, как вы, мы скоро предадим убийцу правосудию». И он сел за стол. «Фелтон, начнем с вас. Прежде всего, ваше имя Ричард Фелтон, и вы конюх в постоялом дворе «Синий лев» в Олдертоне, верно?» «Да, сэр». Парень с готовностью шагнул вперед. Легкий толчок от Синдерби заставил его вытащить руки из карманов. «Когда вы впервые видели девушку, о которой идет речь?» «Позавчера. Она приехала во Льва в желтой почтовой колымаге, то есть наемном фаэтоне с парой лошадей. Да, сэр. Она наняла его в Хаммерсли. Я узнал кучера и лошадей». «Хаммерсли – это деревня в 10 милях к югу от Олдертона», – пояснил Джулиану сэр Роберт. «Так ведь?» «Да, я помню. Сам менял там лошадей на пути из Лондона». «Эта девушка приехала из Лондона?» – спросил сэр Роберт. «Знать не знаю, откуда, сэр. Скажу только, что лошадей после Хаммерсли она уже не меняла». «Вы видели ее прежде?» «Я и в этот-то раз толком ее не разглядел. У нее была эта вуаль на лице. Но мне уже показали тело. Это точно та самая леди, как пить дать. У нее был багаж. Вот эта сумка». Он указал на комвольную дорожную сумку с деревянными ручками, что стояла на столе позади него. «Вы уже заглядывали туда?» — спросил Джулиан у Синдерби. «Да, сэр. Я составил список того, что нашел». Констебль порылся в карманах, извлек лист бумаги и сбивчиво зачитал. «Одно голубое платье, один носовой платок, одна расческа, одно зеркальце, одна ночная сорочка, одна шляпка, одна перемена дамского белья, одна нить с деревянными шариками и крестом». «Четки?» – удивился Джулиан. «Должно быть, они, сэр. Я прежде не видел четок». «Да, многие иностранцы таскают с собой четки и бормочут, перебирая их», – заявил Фелтон. «Будто так молитв не помнят». «А девушка была иностранкой?» – спросил сэр Роберт. «Да, сэр». «А откуда вы знаете?» «Да по говору, сэр». «Хотите сказать, у нее был акцент?» – спросил Джулиан. «Точку, сэр». «И что за акцент?» «Ну, иностранный акцент», – нетерпеливо ответил Фелтон. «Я имею в виду, какой страны?» «А я не знаю, сэр». «А кто-нибудь знает?» – обратился сэр Роберт к Синдерби. «Нет, сэр», – признался констебль. «Она никому даже не назвала своего имени, почти ничего не рассказывала о себе». «На вещах из сумки ее имя тоже не указано?» – спросил Джулиан. «Не указано, сэр». «А как насчет документов, ключей, ярлычков на одежде?» «Ничего, сэр». Сэр Роберт и Джулиан обменялись озадаченными взглядами. Кэстрель попытался изобразить легкий французский, итальянский и немецкий акцент. Но Фелтон забраковал их, сказав, что ни один не похож на тот, с которыми говорила убитая. Сэр Роберт попросил его продолжить рассказ. «Я помог ей выйти из фаэтона и вытащил ее сумку. Она дала славные чаевые. Я покрутился немного вокруг, думая заработать еще. Да и любопытно было. Она была незнакомой иностранкой и одета так шикарно. Лицо я не очень разглядел, но фигурка была такая, что лучшего ей не пожелаешь». «Этого джентльменам выслушивать не обязательно», – проворчал Синдерби. «Сэр Роберт велел рассказывать подробно и правдиво», – парировал Дик. «Ну вот, я сказал, что если она пойдет внутрь, я занесу ее сумку. Но она за нее схватилась и давай озираться. И воровато так. Сказала, что хочет остановиться в местечке потише, а не вроде нашего льва. Спросила меня, не знаю ли я такого рядом. Но я сказал ей про миссис Уоррен, что у нее есть комната в коттедже, которую она сдает. Предупредил, что место простецкое. Не по мерке таким, как она, уж простите, миссис. Но она сказала, что это не важно, если место приличное. А она так это подчеркнула, что я тогда и подумал, что это леди. А не, он подмигнул, не чья-то приятельница, если вы понимаете, о чем я. В общем, она решила, что остановится там. И спросила, далеко ли это. Я сказал, да в двух шагах, мисс, отвезу вас туда в два счета. Но она тут же давай мяться и говорить, мол, спасибо, но она не хочет мне докучать. И лучше я, если просто покажу ей, куда идти. Ну, я ей показал. Она дала мне еще на чай. Денег-то, должно быть, куры не клюют. Взяла свою сумку и пошла. Я хотел было пойти ей вслед и узнать, что она делать собирается. Да тут как раз подъехал безукоризненный. И надо было позаботиться о лошадях, пассажирах, ну и всем прочим. Так что это был последний раз, когда я видел ее живой». Мрачно закончил он. «В котором часу это было?» – спросил Джулиан. «Но если безукоризненный тогда не запоздал, стало быть, юная леди приехала чуть-чуть раньше 7. Если она шла по Олдертону пешком, ее могли видеть деревенские», – заметил сэр Роберт. «Большинство местных были у себя дома», – ответил Синдерби. «Либо так, либо встречали безукоризненного. Когда дилижанс подъезжает, никто не обращает внимания ни на что другое. Пара человек видела, как она сворачивает с главной улицы на дорожку, что ведет к домику миссис Уоррен. Но после этого ее не видел никто, кроме миссис Уоррен, до тех пор, пока ее не нашли тут мертвой».